С. Цель. Конечно, в футболе у каждого своя цель. Кто-то хочет просто сохранить свое место в дивизионе, для кого-то главное не победа, а участие. Есть и те, кто играет в футбол просто для того, чтобы получить удовольствие. И все-таки в футболе цель – это гол. Гол ведет к победе, ну а если победа большая и добыта в турнире, за такое достижение команда получает главный приз – кубок. Любой клуб, будь то детская команда или мадридский Реал, хранит добытые трофеи, выставляя на всеобщее обозрение завоеванные кубки. Вот он, приз. Значит, цель достигнута. Первый известный футбольный трофей пропал. Вообще, теряться станет печальной судьбой многих кубков. А началось все с Кубка Юдона. Но тому хотя бы повезло, его нашли, и он вернулся домой. Сегодня Кубок Юдона хранится в музее клуба «Халлам», который и выиграл его в 1867 году, о чем свидетельствует сертификат Книги рекордов Гиннесса старейшему в мире футбольному трофею. Кубок был отлит из чистого серебра и имел некоторую денежную стоимость еще в те времена, когда его сделали. После того, как кубок вручили победителю, трофей пропал. Нет, его не украли. Просто в XIX веке еще никому не приходило в голову, что хранить такую ценную вещь нужно как зеницу ока. Ведь о достигнутой цели, взятом кубке, болельщики десятилетиями будут слагать легенды и посвящать этому событию песни. В клубе «Халлам» кубку отнеслись небрежно, и он куда-то делся. Почти на 100 лет. Лишь в 1997 году один коллекционер сообщил «Халламу», что является владельцем уникального трофея, и клуб его выкупил как антикварную вещицу всего за 1000 с небольшим фунтов стерлингов. Сегодня, по оценкам специалистов, стоимость первого в мире футбольного кубка составляет не менее 100 тысяч. Самая знаменитая история, связанная с пропажей футбольного трофея, относится к 1966 году. Еще бы! Пропал Кубок мира. Трофей имени Жюля Риме был похищен в Лондоне за несколько недель до начала чемпионата мира. Федерация футбола Англии в срочном порядке заказала копию приза, получив тем временем письмо с предложением выкупить украденный трофей за 30 тысяч долларов в английских фунтах. План полиции выйти на кубок через предполагаемого вора не сработал. Они действительно задержали некоего человека, который уверял, что ничего не знает о том, где кубок, и всего лишь должен был забрать деньги и оставить их в условленном месте. Главный трофей мирового футбола, казалось, бесследно исчез. Вскоре, в нескольких километрах от того места, где был похищен Кубок мира, молодой человек по имени Дэвид Корбетт вышел из дома, чтобы выгулить свою собаку. Колли по имени Пиклс и по сей день является одной из самых известных собак, если не всего мира, то уж Англии точно. Сразу вслед за собакой Баскервилей. Считается, что именно Пиклс во время прогулки потянул поводок в сторону небольшого садика, начал там копать под деревом. Корбетт увидел клочки бумажной обертки, и внутри явно что-то очень ценное. Корбетт, скорее всего, представлял, что нашел, так как отчаявшийся президент Английской Федерации назначил солидное вознаграждение нашедшему Кубок мира. Корбетт сразу же отнес трофей в полицию. Раскрыть дело так и не удалось. Похитителя не нашли. Пиклс стал национальным героем, производитель собачьего корма подарил ему запас еды на целый год, пес стал участником телевизионных шоу, и телесериалов. Он присутствовал как почетный гость вместе с хозяином на торжественном обеде в честь победы сборной Англии на чемпионате мира. Однако судьба главного в футболе трофея все-таки оказалась незавидной. «Золотая богиня» — именно так называли трофей Жюля Риме, пережила Вторую мировую войну, как гласит легенда, в коробке из-под обуви где-то под кроватью вице-президента ФИФА, итальянца Аттарино Барасси, чтобы кубок не достался фашистам. Но в 1970 году богиня, после того, как ее похитили и при загадочных обстоятельствах вернули перед чемпионатом мира в Англии, нашла свое последнее пристанище в Бразилии. По правилу, принятому еще в 1930 году, Кубок мира отправляется на вечное хранение Федерации, чья сборная выиграет турнир трижды. В 70-м чемпионат мира в третий раз выиграла Бразилия. К сожалению, бразильцы не сумели уберечь богиню. В 1983 году, после очередного публичного показа, исторический трофей имени Жюля Риме был украден во второй раз. И теперь уже бесповоротно. Грабителей нашли, а золотую богиню нет. Скорее всего, она была переплавлена. В Федерации футбола Бразилии теперь хранится копия, а с 1974 года лучшим сборным мира вручается новый кубок. Один из самых известных футбольных трофеев, Кубок европейских чемпионов, носит забавное название «Большие уши». Сделанный по подобию древнегреческой амфоры, кубок имеет по бокам ручки, напоминающие уши. В разное время были различные правила, но по нынешним клуб, который завоевывает трофей в пятый раз, забирает его на вечное хранение. Так что после того, как Ливерпуль выиграл в 2005 году Кубок чемпионов в пятый раз, большие уши уехали в Ливерпуль. А УЕФА вручает командам другой кубок, уже шестой по счету, так как Аякс, Бавария, Милан и Реал в разные годы выполняли условия по количеству титулов и получали кубок навсегда. В последние годы УЕФА вообще не вручает оригинальный кубок. Он под замком, в штаб-квартире организации. Клубы же, победившие в Лиге чемпионов, получают точную копию. Самый титулованный клуб мира, который насобирал в своей истории больше всего трофеев, это мадридский Реал. По состоянию на конец 2020 года Реал 33 раза становился чемпионом страны, выиграл 19 кубков и суперкубков Испании, а также 26 международных трофеев, включая рекордные 13 кубков чемпионов. Итого, Реал почти 100 раз достигал главной спортивной цели – выиграть приз. А вот что касается футболистов, то по количеству титулов, выигранных вместе со своими командами, на первом месте за всю историю футбола находятся не Пеле, Марадонна или Криштиану Роналду, а современный бразилец Дани Алвес. Во многом благодаря тому, что в отличие от своих потенциальных конкурентов, он часто менял клубы и, будучи игроком очень высокого класса, играл только в сильных командах, которые регулярно выигрывали трофеи. В итоге у Алвеса их набралось 39. Правда, сами кубки хранятся в клубных музеях, а у Алвеса медали на память о завоеванных трофеях. То ли дело Криштиану Роналду. На родине футболиста, португальском острове Мадейра, находится его музей, где хранятся все его командные и личные награды. Каждый кубок, который выдающийся спортсмен завоевал со своим клубом, представлен точной копией. Также в музее можно увидеть золотые мячи и другие ценные призы, к которые получал в своей карьере Роналду. Всего на площади в 700 квадратных метров посетитель может сфотографировать более 70 трофеев и кубков, завоеванных одним человеком в командном виде спорта всего менее чем за 20 лет профессиональной карьеры. Не говоря уже о том, сколько раз он поражал главную цель футбола – ворота, забивая голы. В любом турнире главная цель – первое место. Чем сильнее состав участников, тем сложнее ее достичь, поэтому редкие случаи, когда первое место в серьезном чемпионате занимает какой-то выскочка, становятся историческими. Так произошло, например, в чемпионате СССР в 1972 году. В советском футболе всегда на виду были московские команды, а также лучшие клубы республик, входивших в состав Советского Союза. Прежде всего, динамовские коллективы из Киева и Тбилиси. Конечно, бывали случаи, когда чемпионат неожиданно выигрывал тот, от кого не ждали таких успехов. Так, в 1973 году чемпионат страны выиграл Арарат из Еревана. Но Арарат все-таки представлял столицу Армении, где всегда было достаточно талантливых футболистов. А вот достижение команды «Заря» из Ворошиловграда, сегодня этот город называется Луганск, является в нашем футболе уникальным. В 1972 году «Заря» под руководством тренера Германа Зонина оказалась лучшей по всем показателям, а самое главное, по набранным очкам, опередив в таблице всех. Влиятельные столичные клубы убедили Федерацию футбола отправить в разгар чемпионата «Зарю» под флагом сборной СССР куда подальше, на международный турнир в Бразилию. Предполагалось, что дальний перелет и дополнительная нагрузка помешают «Заре» выиграть чемпионат. Но клуб из Ворошиловграда через два дня после возвращения из Бразилии обыграл «Торпедо» 4-2. Стало понятно, что «Зарю» не остановить. Успех этой скромной команды так и остался уникальным явлением в истории советского футбола. Через 7 лет после завоевания чемпионского титула «Заря» покинула высший дивизион чемпионата СССР, а еще через 5 вылетела из первой лиги во вторую. Английский «Лестер», конечно, не «Заря». Все-таки это один из старейших клубов мира, но победа, единственная за всю историю Лестера в чемпионате Англии, добытая в 2016 году, была такой же сенсацией, как достижение, которого добилась «Заря». Успеху Лестера сопутствовали мистические обстоятельства. В 2014 году Лестер выступал во втором по силе английском дивизионе – чемпионшипе и получил право играть в АПЛ в сезоне 2014-2015 годов. Вернувшись в высший свет, Лестер играл не лучшим образом и находился в зоне вылета. Тем временем всю Англию на протяжении уже нескольких лет волновал вопрос, связанный с Лестером, но не с футбольным клубом, а с городом и тем, что происходило с находкой, которую там сделали в 2012 году. Во время ремонта на автостоянке в центре города археологи обнаружили останки английского короля Ричарда III. Предполагалось, что он был похоронен в монастыре, который когда-то располагался на месте будущей стоянки. И в 2012 году ученые получили этому прямые доказательства. Исследования шли несколько лет. И вот в 2014 году было объявлено, что да, действительно, это останки правителя, очень почитаемого в Англии, так как он был последним королем, павшим на поле боя. Случилось это в 1483 году. И вот спустя 5 с лишним столетий, 26 марта 2015 года, останки Ричарда III были перезахоронены в кафедральном соборе Лестера. За церемонией следила вся страна. Следующий после перезахоронения матч чемпионата Лестер, до этого не знавший побед в течение почти 3 месяцев, выиграл. За ним еще 3, в оставшихся до конца сезона 4 матчах еще 3 и сохранил место в премьер-лиге. В следующем сезоне Лестер занял 1-е место, хотя о победе в чемпионате Англии не задумывался никто. Настолько ничтожны были шансы Лестера достичь этой цели. На этом чудеса закончились. Очевидно, дух короля Англии Ричарда III Плантагенета получил все, что хотел. Удивительно целеустремленными и преданными любимому клубу вошли в историю болельщики английского Уимблдона. Основанный еще в XIX веке Уимблдон не отличался выдающимися успехами, но тем не менее название этого клуба хорошо знают в Англии, так как в 1988 году ему удалось совершенно неожиданно выиграть старейший трофей мира – Кубок Англии. В начале 21 века у клуба возникли настолько серьезные финансовые проблемы, что он был вынужден уехать из родного Лондона в другой город, сменив там название, но получив по наследству немногочисленные трофеи Уимблдона, в том числе драгоценный Кубок Англии 1988 года. Однако болельщики клуба были категорически против переезда любимой команды в другой город. Они собрали деньги и зарегистрировали новый клуб с названием, в котором удалось сохранить слово «Уимблдон». Команда начала путь к своей цели – возвращению в высший дивизион чемпионата Англии с одной из самых низших по рангу лиги страны, 9-й по счету. За несколько лет ФК Уимблдон проделал немыслимый и беспрецедентный путь из 9-го дивизиона до 3-го. А это 2 шага до премьер-лиги. При этом новому Уимблдону принадлежит несколько рекордов. В частности, на счету этого клуба самая длинная серия во всех английских лигах без поражений – 78 матчей. Кроме того, это единственный клуб, юридически образованный в 21 веке, которому удалось пройти такой длинный путь через любительские лиги до профессиональных. Ну а самое главное, несколько лет назад президент клуба из города, куда переехал старый Уимблдон, торжественно вернул новому Уимблдону Кубок Англии. Вот ведь какой молодец! С низов пришлось подниматься на вершину и шотландскому Глазго Рейнджерс. Да-да, один из самых старинных и титулованных клубов мира в начале 21 века, как и Уимблдон, не избежал финансовых проблем и был отправлен начинать все сначала с низших дивизионов Шотландии. В отличие от Англии, у северного соседа, англичан, футбольных клубов гораздо меньше. Поэтому Рейнджерс понадобилось всего 4 года для того, чтобы добиться цели и вернуться в высший дивизион. Но самое удивительное в этой истории не это. В низших лигах Шотландии играют совсем скромные клубы из маленьких городков и поселков, где болельщики смотрят футбол не на трибунах, а просто располагаясь по старинке вдоль поля. Можно себе только представить ажиотаж, который вызывал в какой-нибудь шотландской деревне приезд клуба, который более 50 раз становился чемпионом страны. И все-таки самое удивительное не это, а посещаемость домашних матчей Рейнджерс, который продолжал играть на своем родном современном стадионе Айброкс. на каждом домашнем матче, во всех лигах, начиная с самой низшей, когда в гости к Рейнджерс приезжали совсем никому неизвестные деревенские команды, на Айброксе был аншлаг. 50 тысяч зрителей на каждом матче. Потрясающее единение команды и болельщиков. Ведь достичь поставленной цели легче, если идти вперед вместе.